Часто мысль случайная и несвойственная надолго мутит поверхность океана достижений. Человек уже давно забыл о мысли своей, но она продолжает лететь перед ним, освещая или затемняя путь. К сиянию луча припадают малые светочи, обогащая его. К ссору присасываются темные пыльные части, пересекая движение. Когда говорим «летите светло» или «не сорите», предупреждаем о действии. Все сказанное психическая энергия относится к каждому действию. Здесь нет ничего отвлеченного, ибо психическая энергия заложена во всей природе и особенно выражена в человеке. Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе. И дело просвещения – научить человечество обращаться с этим сокровищем. Если наступило время говорить о физических видимых отложениях психической энергии, значит действительность вступила в очевидность. Значит, люди должны неотложно стремиться к овладению психической энергией. Огонь пространства и психическая энергия связаны между собою и представляют основание эволюции. Как пример жизненных указаний Агни-йоги можно привести место о последовательности нервных центров. Указывается, что кундалини, как центр, уводящий самадхи, в дальнейшей эволюции уступает свое значение другому центру около сердца. Этот центр называется чашею и является местом манаса, сосредоточием чувствования. При расширении сознания чувствование ведет к действию, которое и является главным отличием будущей эволюции. Центр третьего глаза действует в сочетании с чашей и кундалини. Эта мириада как нельзя лучше характеризует действенное начало ближайшей эпохи. Не уводящее в восхищение, но деятельное утверждающее начало предопределено для грядущего подвига человечества. Можно привести из Агни-йоги множество указаний первой важности, рассыпанных в учении, как драгоценная мозаика. Научились ли вы радоваться препятствиям, какое мощное сознание звучит в этом бодром призыве. Йога, как высшая связь с космическими достижениями, существовала во все века. Каждое учение содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга. Как ветви одного дерева, они расстилают тень и дают прохладу путнику, утомленному зноем. Полный новыми силами странник продолжает путь. Он не отнял ничто чужое, он не извратил устремление, он допустил явление благости пространства, он дал свободу силам сужденным, он овладел своим единственным имуществом. Не избегайте сил йоги, но как свет относите их в сумерки неосознанного труда. Для будущего мы встаем ото сна, для будущего обновляем покровы, для будущего питаемся, для будущего устремляемся мыслью, для будущего собираем силы. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Так напутствует путника жизни Агни-йога, данная в долине Брахмапутры, взявший исток от озера великих нагов, хранящий заветы Ригвед. Слишком долго люди оставались в низшем физическом состоянии. Они должны торопиться овладеть сужденными блестящими возможностями. Вы поражены, когда вспоминаете, что фонограф Эдисона в 1878 году в собрании Французской академии был осмеян как фокус шарлатана. Мы можем вспомнить, как первые моторы были объявлены непрактичными, как электрический свет был сочтен опасным для зрения, а телефон – вредным для уха. Теперь это смешно вспомнить, но, к сожалению, это было так недавно, как трудно человечество воспринимает новые понятия. Предрассудок пронизывал устои общества. Вы можете себе представить необыкновенно благостное и воодушевляющее впечатление, когда среди белых вершин Гималаев вам приносят почту из Америки. Друзья среди многих сведений широкого размаха присылают ряд газетных вырезок о заседаниях Американского общества содействия развитию науки, возглавляемого таким славным именем, как профессор Милликен, и другими лучшими силами Америки. Вы видите, как целый ряд ученых со стороны практического знания приходит к тем же положениям, которые так повелительно утверждаются Агни-йогой.